Глава 8. Зрелые годы. До очень недавнего времени творческий человек, как правило, учился своему ремеслу под началом мастера или самостоятельно, путем проб и ошибок, осваивая правила сферы. Высшее образование было доступно очень немногим, и вплоть до XVIII века оставалось привилегией ученых и духовных лиц. Коперник был каноником в церкви и самостоятельно изучал математику и астрономию. Грегор Мендель был монахом. Галилей учился, чтобы стать лекарем. Однако сегодня почти невозможно вообразить себе человека, который может изменить какую-то область знаний, не изучив ее сначала в колледже. Серьезного образования ожидают даже от поэтов и художников. Колледж и профессия. Для многих наших респондентов годы в колледже и в аспирантуре были одной из вершин жизни, а то и главным ее пиком. В этот период они находили свой голос, обретали призвание. Нередко они происходили из маленьких провинциальных городов, где их считали странными и непрактичными людьми. В колледже они встречали товарищей по духу и учителей, которые могли по достоинству оценить их уникальность. Для некоторых колледж стал первым шансом доказать свою независимость. Дэвид Рисман пошел против воли отца и вместо медицины занялся правом. Другие, например, Джонас Солк, поступили с точностью да наоборот. Изабелла Карли, как и многие женщины, пошедшие в науку, вынуждена была убеждать своих родителей, что заниматься наукой лучше, чем быть учительницей. Джон Гарднер, мечтавший стать писателем, решил вместо этого изучать психологию. Энтони Хект, подростком, любивший музыку и математику, поддался чарам литературы и стал поэтом. Однако годы учебы в колледже не всем давались легко. Лайнус Полинг, поступивший по совету родителей своего друга в сельскохозяйственный колледж Орегона, вынужден был, при всех своих выдающихся способностях, жить так, как сумели бы очень немногие из современных студентов. Он рассказывал: «Я перебивался случайными заработками, работал в колледже, уничтожал одуванчики на лугу. Для этого надо было окунуть палочку в ведро с мышьяково-кислым натрием, а потом ткнуть ею в одуванчик. Я каждый день рубил дрова, где-то с четверть поленницы, пилили их без меня, стараясь добиться размера, при котором они влезли бы в печи спален для девушек. Дважды в неделю я нарезал четверть бычьей туши на бифштексы и на куски для жарки, и каждый день мыл пол на большой кухне. Она и впрямь была огромная. Потом, уже в конце первого курса, меня взяли мастить дороги, и я стал класть щебенку и асфальт в горах на юге Орегона». Даже в колледже будущий творец редко показывает результаты выше среднего. Когда Бренда Милнер вместе с 12 другими студентами сдавала экзамены в Кембриджском колледже, она была поражена тем, насколько один из ее товарищей был умен, какие невероятные и недоступные для нее, как она решила, теории рождались у него в голове. Она была убеждена, что после его ответа экзаменаторы поднимут планку, сама Бренда уже не сможет сдать экзамен на «отлично» и лишиться стипендии. Но в конце концов все кончилось смешно. Он даже не стал сдавать экзамены. Он был очень умный, но не умел сконцентрироваться. Кажется, в конце концов его нашли в маленькой комнатушке где-то в Лондоне, в одной ванне с крысами. В общем, что-то в этом роде. А я сдала экзамен очень хорошо, потому что все время боялась, и меня подстегивала одна мысль о том парне. Похожими воспоминаниями делится и Розалин Ялоу. «В колледже со мной училась одна девушка. Мы с ней часто выбирали одинаковые курсы. По физической химии она получила 90 баллов, я — 60, а все остальные — 30. Потом она пошла в магистратуру к Гансу Бетти в Карнеллский университет, но потом бросила учебу на несколько лет, потому что из армии вернулся ее муж. Докторскую она в итоге написала, но толком ничего с ней не делала. Пожалуй, она от природы была умнее меня, но у нее не было моего задора. Милнер говорит о концентрации. Яллоу — о задоре. Но, так или иначе, именно в этом качестве заключалось их превосходство над более способными соучениками. Именно это качество, второе после любопытства, называют творческие люди в качестве причины своей отстраненности от других учеников колледжа. Без этого качества они не смогли бы постоянно работать, так сказать, до седьмого пота. Любопытство и задор – это во многих отношениях инь и ян, два начала, в сочетании которых рождается нечто новое. Любопытство подразумевает открытость внешним стимулам, задор – внутреннюю целеустремленность. Первое – из области игры, второе – из серьезной жизни. Первое означает, что мы возимся с предметами и явлениями потому, что они нам интересны. Второе, что мы конкурируем с другими и стремимся чего-то достичь. Для того, чтобы творческое начало нашло свое применение, необходимы оба эти качества. Школьные учителя способствуют развитию творчески настроенных учеников или подавляют его. То же самое, только в еще больших масштабах, происходит и в колледже. Роль преподавателей колледжа важна и имеет два направления. Во-первых, преподаватель может пробудить дремлющий в студенте интерес к предмету и предложить точно выверенную интеллектуальную нагрузку, создав таким образом для ученика призвание на всю жизнь. Во-вторых, преподаватель зачастую прилагает все силы к тому, чтобы студента заметили другие важные представители сообщества. В научном мире выпускник колледжа вряд ли будет допущен в хорошую лабораторию, если только его преподаватель не станет писать вдохновенные письма ее руководителю. Студенту, изучающему литературу или искусство, будет гораздо легче пристроить свои первые стихи или картины, если его преподаватель приложит к этому дополнительные усилия и потянет за нужные ниточки. Степень бакалавра, а в данном случае даже и доктора, немногого стоит в плане карьеры без активной поддержки преподавателей. Поддержки, которая необходима, чтобы привлечь внимание стражей врат следующих, более высоких уровней. Изабелла Карле повстречала такого преподавателя, едва поступив в колледж. «Мой первый профессор в университете Уэйна проявил ко мне особый интерес. Он сказал: „Вы, разумеется, будете поступать в аспирантуру, верно?“ Я сказала: „А что это такое?“ Он мне рассказал об аспирантуре, и я решила, что это неплохая мысль. Мы с ним много лет переписывались уже после того, как я поступила в Мичиганский университет. Он советовал мне, какие курсы выбрать, рассказывал о вещах, которые могли меня заинтересовать, и с его стороны это было очень великодушно». Энтони Хект услыхал о Джонни Кроу Ренсоме еще когда служил в армии, и, едва демобилизовавшись, поступил в Кэньон Колледж, чтобы учиться у этого пожилого поэта. Ренсом не только опубликовал первые стихотворения Хекта в газете «The Canyon Review», где работал редактором. Это была моя первая публикация. Но и пригласил Хекта заменить заболевшего преподавателя кафедры английского языка и преподавать английский первокурсникам. Это было первое место, где я преподавал. Для того, чтобы начать карьеру, необходима огромная целеустремленность и немалая удача. Кстати говоря, большинство опрошенных нами людей причиной своего успеха чаще всего называли именно удачу. Оказаться в нужное время, в нужном месте, познакомиться с нужными людьми – все это практически необходимые условия для того, чтобы получить доступ к сообществу. Если же человек не сможет сделать так, чтобы профессиональное сообщество его заметило, совершить что-нибудь творческое в этой области тоже окажется крайне затруднительно. Это верно даже для тех, кто выглядит совершенным отшельником, полностью изолированным от своей культуры. Трудно вообразить, что идеи Мартина Лютера могли бы распространиться так далеко, не прозвучи они в центре интеллектуальной жизни Германии. То же и с Кафкой. Вряд ли он оказал бы серьезное влияние на литературу, если бы писал на урду, или не был бы замечен критиками из находившейся неподалеку Вены, в те годы главного места экспериментов модернистов. Почти все женщины-ученые поколения, с которым мы работали, говорили, что без Второй мировой войны у них не было бы ни единого шанса поступить в аспирантуру, получить стипендию, а затем и временную ставку после защиты диссертации и работать в высшем учебном заведении. Но почти все мужчины ушли на войну, а профессорам нужны были ассистенты-аспиранты, и потому женщин неохотно, но допустили к высшему образованию. Когда Розалин Ялоу поступила в аспирантуру физического факультета Иллинойского университета, она стала второй женщиной за всю его историю. Первой была студентка, принятая в 1917 году. «Чтобы я могла учиться в аспирантуре, потребовалась целая война», — сказала она. Почти такие же истории прозвучали из уст Бренды Милнер, Изабеллы Карле и Маргарет Батлер. Очень может быть, что, родись эти женщины на каких-нибудь 10 лет раньше, они так и не смогли бы сделать творческий вклад в свою сферу. Поддержка со стороны партнера. Опрошенные нами люди, как правило, имеют стабильные и удовлетворяющие их браки. Некоторые, чья деятельность была связана с искусством, поначалу вели бурную половую жизнь с частой сменой партнеров, однако большинство рано женились и оставались в браке по 30, 40 или 50 с лишним лет. Среди исключений из этого правила – фотограф Брэдли Смит, разменявший свой 9-й десяток. Когда его спросили, каким из своих достижений в жизни он гордится больше всего, он лаконично ответил: «Наверное, тем, как я любил». Он утверждает, что начал проявлять сексуальную активность еще в 6 лет и никогда ни о чем не жалел. В ответ на вопрос о том, чем подпитывается его вдохновенный ассоциативный мир, из которого затем рождаются его творения, он ответил: «Пожалуй, сексом и музыкой. Если бы меня попросили оставить только то, что подпитывает творческий инстинкт, я бы, наверное, оставил только секс и музыку. Думаю, без этих двух вещей очень скоро выйдешь в тираж». С ним согласен скульптор и кинематографист Майкл Сноу. «Ну, важным аспектом творчества является секс или сексуальное желание. Говоря проще, я до сих пор хочу, но в те годы, 30 лет назад, я хотел куда сильнее». Жена музыканта уже после интервью повернулась к нам и сказала, не смущаясь присутствием своего мужа: «Он вам не сказал, но на самом деле его всю жизнь вдохновляют разные девушки». Писатели рассказывают о страстных романах, пережитых ими в юности, однако в итоге неизменно оседают у домашнего очага. Большинство же опрошенных склонны к более сдержанному сексуальному поведению. Недавно проведенные исследования заставляют предположить, что количество интрижек, случаев супружеской неверности и сексуальных экспериментов у творческих людей значительно меньше, чем предполагалось при оценках ранее. Когда наших респондентов спрашивали, каким из своих достижений они гордятся больше всего, подавляющее большинство, причем мужчины почти так же часто, как женщины, отвечали, что горды своей семьей и детьми. Объясняя, что помогло им совершить то, что они совершили, некоторые отмечали бесценную помощь со стороны супругов. И это отнюдь не пустые слова. Один из ведущих физиков середины 20 века Ганс Бетте, обучивший множество не менее великих преемников, без каких-либо наводящих вопросов заявил: на мою жизнь сильно повлияла жена. Она сделала меня счастливым. До женитьбы я был не слишком счастлив. У меня бывали хорошие времена, радостные моменты, даже недели счастья. Но только после женитьбы я стал чувствовать себя счастливым постоянно. Мы много разговариваем за обедом или ужином. Нам очень нравится гулять по горам. Веское заявление, особенно после 54 лет в браке. Почти теми же словами говорит о себе и Энтони Хект. «Мне казалось, что в этой человеческой жизни я то и дело спотыкаюсь, совершаю множество ошибок и впустую трачу время, проживая его без чувства счастья. Не то чтобы я никогда не был счастлив в те годы, однако периоды счастья были краткими. Но когда я женился на Хелен, когда родился наш сын, в жизни возобладали блаженство и безмятежность, и все вокруг обрело смысл». Робертсон Дэвис, тоже проживший со своей супругой 54 года, познакомился с ней на пробах, когда оба пытались пробиться в театр «Олд Вик». Она была суфлером и знала весь классический репертуар, от первого до последнего слова. «Огромную роль в нашем браке сыграл Шекспир. Цитаты, шутки, завуалированные отсылки. Думаю, мне странно повезло, потому что нам невероятно хорошо вместе. Брак всегда был для меня приключением, и наше приключение длится до сих пор. Мы по-прежнему много говорим друг с другом. Клянусь, разговоры гораздо важнее для брака, чем секс. И в работе брак мне очень помог, потому что жена как бы расчищает мне путь, чтобы я мог заняться делом и работать без помех». Хект согласен с этим. «На самом деле, мне для поэзии нужно только одно — тишина. И время. Если у вас понимающий супруг или супруга, он или она постарается, чтобы вас никто не беспокоил, и вы получили свою тишину и время». Тема супруга как защитного буфера между партнером и всем остальным миром вновь и вновь звучит в рассказах практически всех опрошенных, находящихся в стабильном браке. Лайнус Полинг, женившийся на девушке, за которой ухаживал в колледже и проживший с ней 58 лет, пока не овдовел, дает гипотетическому молодому ученому очень неполиткорректный совет. «Отправляйтесь в Корвалис, Орегон. В этом городе находится университет штата Орегон. И присмотритесь к девушкам, которые изучают домоводство. Со мной все так и было. Думаю, мне повезло, что жена считала своим долгом и главной радостью заботу о семье, о муже и о детях. Она считала, что ее долг перед миром — сделать так, чтобы меня не тревожили домашние проблемы. Она улаживала их сама, чтобы я мог посвятить все свое время работе. В этом смысле мне действительно повезло». Джон Гарднер, политическая карьера которого является источником немалого стресса, считает, что он сумел сохранить здравый рассудок в первую очередь благодаря гармонии в семейной жизни. «Мы женаты уже 57 лет. Как раз вчера была годовщина. И я чувствую, что семья мне очень, очень нужна. У меня две дочери среднего возраста. У них есть дети. Четыре моих внука. Все в семье очень близки друг с другом, и это для меня очень важно. Думаю, семья — это очень важно для равновесия, особенно если вы ведете активную жизнь, да к тому же беспокойную, боретесь с чем-то, ведете за собой общество и так далее». Разумеется, встречаются и неудачные браки. Достижение творческих результатов в любой области само по себе уже является стрессом для человека, а его партнеру приходится еще тяжелее. На самом деле удивительно, как сильно опрошенные были ориентированы на сохранение стабильных взаимоотношений. Джон Рид развелся спустя 27 лет супружеской жизни. В течение года, пока его жена находилась в больнице, он находил время для того, чтобы, несмотря на быстро идущую вверх карьеру, заботиться о своих четырех детях, от 2 до 12 лет. Весь этот год я играл с ними в папочку, и сейчас вижу, что это было самое лучшее решение, которое мне доводилось принимать. Растить детей куда лучше, чем зарабатывать деньги для компании, потому что дети приносят куда больше удовлетворения. Жена Джейкоба Робиноу, прожившая в браке с изобретателем почти 60 лет, отзывается о ситуации философски. «Жить с изобретателем все равно, что быть женой любителя гольфа, с той лишь разницей, что вдовой себя чувствуешь не только по воскресеньям». Рави Шанкар развелся со своей первой женой в 1967 году. Несколько лет спустя он познакомился с женщиной, на которой и женился, спустя 12 лет знакомства. «Честное слово, сейчас я стал гораздо счастливее. У меня спокойно на душе, а именно спокойствия мне и не хватало. Я столько времени делал то и это, не замечая семью. В том, что я, если так можно сказать, не семьянин, виноват только я сам. Но сейчас я впервые переживаю этот удивительный опыт. Моя жена не выступает, но она музыкант и танцовщица. Она очень тепло ко мне относится и много помогает. Я люблю ее, и в душе у меня воцарился мир». Что думают женщины? Замужние женщины из числа респондентов также считают, что мужья освобождают их от дел, давая возможность сосредоточиться на работе. Скульптор Нина Холтон так ответила на вопрос о том, чем она больше всего гордится в жизни. «Тем, что мне повезло сразу во всем. У меня прекрасная семья, муж, которого я люблю и который всегда был для меня совершенством, и масса интересов в самых разных областях, а особенно в области скульптуры. Благодаря всему этому моя жизнь полна и в каком-то смысле просто великолепна». Брак историка и драматурга Натали Земан-Дэвис, которая преподает в Принстоне, выстоял, несмотря на постоянную разлуку с мужем, преподавателем Торонского университета. Супруги каждый день перезваниваются и обычно проводят вместе выходные. Кроме того, мужья нередко становятся наставниками своих жен и помогают им начать собственную карьеру. Маргарет Батлер утверждает, что она сумела преодолеть скептическое отношение работодателя к женщинам-ученым в значительной степени потому, что у нее была прекрасная поддержка в лице мужа. Он самый лучший. В 1945 году Элизабет Ноэль Нойман основала Институт изучения общественного мнения, которым и руководит сегодня с помощью более опытного мужа. Психолог Бернис Нойгартен, специализирующаяся на вопросах развития, дает женщинам-профессионалам следующий совет относительно поддержания равновесия между семьей и работой. Полезно иметь возможность от чего-то отказаться. Это лучше, чем стараться успеть всюду, если, конечно, вы можете себе это позволить. Мой муж отнесся очень терпимо. Он сказал: «Делай, как знаешь. Я помогу всем, чем смогу, лишь бы дети были присмотрены. А все остальное пустяки распоряжайся своим временем, как пожелаешь». Это было для меня очень важно. У меня есть подруги, мужья которых не так активно их поддерживали в те годы. Конечно, речь о 40-х и 50-х, про 90-е мы не говорим. Однако неравенство гендерных ролей может привносить в брак творческой женщины массу неоднозначности. Элис Боулдинг, в колледже игравшая на виолончели и изучавшая музыку, вышла замуж через год после окончания учебы. Ее муж, Кеннет, экономист, уже имел мировое имя. Он познакомил ее с книгами о социологии и с новыми перспективами понимания задачи достижения мира во всем мире. Это было одним из главных его интересов. Элис получила степень магистра социологии и готова была начать работу в области социологии. Потом у Боулдингов родились 5 детей. по ребенку каждые 2 года. Супруги очень хотели детей, однако 10 лет возни с подгузниками отбросили Элизабет далеко назад в профессиональном смысле и по сравнению с мужем. Ей было очень нелегко оставаться в его тени. Понадобилось много лет, чтобы Элиз наконец отыскала собственный путь в науке и обрела уверенность в себе. Поэтесса Хильда Домен была замужем за известным ученым, специалистом по классической филологии. Брак был долгим и счастливым, однако Хильда чувствовала, что муж завидует ее попыткам писать стихи. Когда она впервые показала ему одно из своих стихотворений, он желчно сказал: «Ну вы только гляньте, что кошка притащила!» Лишь после его смерти Хильда смогла полностью посвятить себя поэзии и вскоре стала одним из самых читаемых поэтов Германии. Из-за трений между двумя, зачастую одинаково сильными личностями, брак их порой бывает полон напряжения. Впрочем, развод в большинстве случаев проходит мирно, и бывшие супруги продолжают общаться уже как друзья. Хейзел Хендерсон, после развода, вышедшая замуж во второй раз, говорит: «Я развелась 10 лет назад. С бывшим супругом мы по-прежнему очень дружны, однако я поняла, что не могу быть женой, такой женой, какой принято быть в нашей культуре. А у него есть право попробовать найти себе жену. Но мы развелись лишь после того, как нашей дочери исполнилось 18, поэтому, думаю, свои обязательства мы выполнили неплохо и сохранили хорошие отношения друг с другом и с дочерью». Бренда Милнер, которая говорит, что муж много помогал ей в карьере, позже развелась, однако утверждает: «Он, пожалуй, стал моим лучшим другом. Я хочу сказать, между нами нет горечи, совсем наоборот. Мы до сих пор очень сильно влияем друг на друга и много разговариваем». Рассказы о взаимоотношениях творческих людей со своими супругами настолько разнообразны, что сделать единый вывод невозможно. Впрочем, с их помощью можно опровергнуть распространенное убеждение, согласно которому творческий человек, достигший славы, обычно ведет беспорядочную половую жизнь и непостоянен в своих привязанностях. На самом деле гораздо ближе к истине обратное. Творческий человек знает, что длительные близкие отношения являются главным залогом мира в душе, который необходим, чтобы сосредоточиться на творческой деятельности. И если повезет, творческие люди даже смогут найти партнера, который удовлетворит эту их потребность. Карьера креативного человека. Креативность редко бывает следствием сиюминутного случая. Гораздо чаще за ней стоит работа длиной в жизнь. Здесь можно вспомнить, как медленно шло накопление фактов и гипотез у Дарвина, чтобы потом вылиться в эпохальный труд, описывающий процесс эволюции. Да, в математике и точных науках какая-нибудь пара-тройка не слишком длинных статей, например, статьи Эйнштейна от 1905 года, посвященные специальной теории относительности, могут произвести сильнейший эффект и изменить целую область науки. Физик Фриман Дайсон считает, что имя в науке ему сделали 2 статьи, опубликованные им в 1948 году в журнале Physical Review. Он 6 месяцев ломал голову над загадкой, за несколько часов отыскал ее решение, а потом еще 6 месяцев его записывал. Однако даже в столь исключительных случаях не следует забывать о годах, предшествовавших этому событию, годах учебы и размышлений. Лишь засчитав их, мы поймем истинный размах творческого процесса, который длится гораздо дольше, чем может показаться, когда мы видим один лишь переломный эпизод. Большинство творческих достижений являются следствием плотной и длительной работы в конкретной сфере, причем начинается она еще в детстве, затем продолжается в школе, университете, лаборатории, в художественной студии, в мансарде писателя, в бизнес-корпорации. Как видно из этого перечня, путь человека в профессии серьезно зависит от сферы, в которой этот человек работает. Карьера поэта будет очень сильно отличаться от карьеры физика-энергетика или главы банковского конгломерата. Кроме того, даже в одной и той же области могут наблюдаться значительные различия между карьерой мужчины и карьерой женщины. Да можно ли отыскать во всем этом разнообразии хоть что-то общее? Карьеры всех творческих людей имеют одну общую черту. Это не карьеры в обычном понимании слова. Большинство из нас поступают на низшую должность в какую-либо организацию, сколько-то лет исполняют предписанную роль, а затем уходят уже с более высокой должности. Нам заранее более-менее известно, чем мы будем заниматься в течение этого времени. А если эту работу не будем делать мы, ее с таким же успехом станет выполнять кто-нибудь еще. Рабочий может начать инструментальщиком, а на пенсию выйти старшим мастером. Учитель может 30 лет преподавать и в конце концов стать директором школы. Солдат может стать сержантом. Молодой юрист может подняться до партнера в фирме и так далее. Эти роли сравнительно четко прописаны, и мы стараемся им соответствовать. Пусть в постиндустриальной экономике, к которой мы сейчас переходим, эти роли заданы чуть менее жестко, но я все же очень удивлюсь, если большинство перестанет следовать предписанному ему карьерному пути. Творческие же люди, напротив, обычно бывают вынуждены изобретать работу, которой они хотели бы заниматься всю жизнь. До Фрейда не было психоаналитиков, до братьев Райт – инженеров-авиастроителей, до Гальвани, Вольта и Эдисона, специалистов по электричеству, до рентгена, рентгенологов. Все эти люди не только открыли новый способ мышления и действия, но и стали первыми практиками в сфере, которую открыли, а уж потом, пришедшие следом, стали получать работу и делать карьеру в этой области. Таким образом, у творческого человека карьера не складывается. Он сам ее создает. Вдобавок, этим первопроходцам приходится создавать еще и сообщество, представители которого разделят их идеи, поскольку в противном случае открытие скоро исчезло бы из культуры. Фрейду пришлось привлекать в свой лагерь врачей и неврологов. Братья Райт должны были убедить других механиков в том, что авиастроение – дело серьезное. Карьера может существовать только в рамках профессионального сообщества, и потому человек, который хочет сделать карьеру в несуществующем сообществе, должен его создать. Именно это и проделывают создатели новых сфер. Но как же писатели, музыканты, художники? Это все профессии из числа древнейших. Значит, нельзя утверждать, что творческий человек создает роль поэта? Нет. Такое утверждение будет в некотором смысле абсолютно верным. Каждый поэт, музыкант или художник, оставляющий по себе след, должен отыскать способ писать, сочинять музыку или рисовать так, как никто еще не делал до него. Так и получается, что хотя роль художника и известна давным-давно, сущность работы художника каждый раз оказывается новой. Приведем два примера. Один из научной области, один из области изящных искусств, которые покажут нам, что значит создавать творческую карьеру. Родители Розалин Яллоу не получили образования, однако читали своим детям на ночь и мечтали отправить их учиться в колледж. По какой-то причине Розалин, сама она считает, что дело в наследственности, верила, что так или иначе достигнет успеха в жизни. Она до сих пор хранит фотографию, на которой запечатлена трехлетней крохой. На руках у нее боксерские перчатки, а на земле перед ней лежит ее старший брат. Он так и остался работать на почте. В школе Розалин поняла, что ей нравится математика. «Мне давалась математика. Я вообще хорошо училась. Я очень старалась и всегда соглашалась, если мне хотели дать дополнительное задание. Вопрос. Вы соглашались потому, что вас просили это сделать? Потому что вы видели в этом путь к успеху? Ответ. Нет, я не искала пути к успеху. Я соглашалась потому, что мне нравилось учиться. Вот у нас был учитель физики, Отис, и он демонстрировал нам действия разных законов физики на моделях. Чтобы модель заработала, приходилось потрудиться. И учитель назначил меня испытывать модели. Это было интересно. Мне нравилось. Я готова была тратить на такие вещи кучу времени. В старших классах и в колледже Яллоу везло с учителями физики и математики. Они замечали ее способности и мотивированность и предлагали ей все более и более сложные задачи. В тот же период она прочла биографию Мари Кюри, которая произвела на нее огромное впечатление и стала образцом для подражания. В 1930-е годы, учась в колледже, Розалин пришла к выводу, который разделяло большинство ученых ее поколения, что физика — это самое восхитительное занятие на свете. Особенно ее привлекала искусственная радиоактивность. Розалин чувствовала, что здесь кроется ключ к разным областям науки, что эта область может оказаться важна и для химии, и для биологии. Те годы были отмечены крупными открытиями в области физики, поэтому учителя в колледже посоветовали Яллоу идти в аспирантуру, чтобы стать физиком. Отыскать работу в чистой науке физику тех лет было нелегко. Даже будущих гигантов вроде Юджина Вигнера и Лео Силарда родители заставляли обучаться инженерному делу, чтобы при необходимости они могли получить нормальную работу. Яллоу обожала физику, но на всякий случай обучилась еще и стенографии, чтобы в случае неудачи иметь возможность пойти в секретарши. Но ей опять повезло. Отчасти дело было во Второй мировой войне, во время которой университеты ощутили острую нехватку аспирантов. Розалин приняли в Иллинойский университет, дали должность ассистента на неполную ставку и возможность заниматься исследованиями. Еще одним счастливым совпадением оказалось появление в те годы целого ряда новых технологий – циклотрона, бетатрона и массы новых приборов для изучения изотопов, свойства которых, как полагала Розалин, могли иметь важное научное значение. В 1947 году она получила место в отделении лучевой терапии Государственного госпиталя для ветеранов. Бронкса. У всех остальных сотрудников имелись докторские степени, а Яллоу никогда не училась биологии. Однако, работая бок о бок с врачами, она начала понимать, как знание физики радиации может помочь в решении задач, связанных с физиологией и болезнями человеческого организма. В 1950 году они с врачом Соломоном Берсоном объединили усилия и несколько лет спустя создали отделение радиоизотопной медицины, позже превратившееся в отделение медицинской радиологии. Подобных отделений прежде нигде не бывало. Яллоу стала одним из первых изобретателей медицинской радиологии. И вот сегодня мы можем преспокойно делать карьеру в области, которая еще полвека назад не существовала вовсе. Именно там, в лаборатории медицинской радиологии, Яллоу поставила серию экспериментов, которые подвели ее к самым важным из совершенных ею открытий. Пытаясь выяснить, почему люди заболевают диабетом, специалисты лаборатории научились с помощью гормона с радиоактивной меткой измерять не только уровень инсулина, но и уровень пептидных гормонов и антигенов, производимых в организме. В результате был создан радиоиммунологический анализ – РИА, который Яллоу и Соломон Берсон впервые применили в 1959 году для изучения содержания инсулина в крови диабетиков. Однако вскоре он уже успешно использовался в сотнях разнообразных диагностических процедур. В результате Ялоу получила несколько наиболее престижных премий в области медицинских исследований. В 1976 году она стала первой женщиной, лауреатом премии Альберта Ласкера за базовые медицинские исследования. А в 1977 году получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Карьера Ялоу была уникальна от начала и до конца. Единственным заурядным ее эпизодом является изучение азов физики. После этого она стала специализироваться в едва зародившейся сфере радиационной физики. Позже стала одним из первых ученых, использовавших радиационную физику для решения задач биологического характера. И, наконец, она первой нашла способ измерять происходящее в человеческом теле процессы с помощью радиоизотопов. У нее не было схемы карьеры, которой она могла бы следовать. Не существовало таких должностей и ролей, которые позволили бы ей заниматься тем, чем она в итоге занялась. Разумеется, в ее случае произошло совпадение ряда благоприятных обстоятельств. Развитие теоретической физики, доступность оставшихся после войны крупных приспособлений для создания и измерения радиации, сама Вторая мировая война, позволившая Ялоу получить необходимое образование, поддержка родителей и учителей, поощрявших ее в детстве, и, наконец, существование уже признанного сообщества, в данном случае в медицине, которое легитимизировало попытки Ялоу создать новое сообщество. В отсутствие столь редкого сочетания Ялоу вряд ли смогла бы достичь того, чего достигла. Однако собирать всю эту головоломку ей пришлось самой, без инструкции. Как ей это удалось? Ялоу дает очень простое объяснение своему успеху. «Мне всегда было интересно учиться и использовать то, чему я научилась». Проще говоря, она всю жизнь общалась с физиками, выясняла, с какими задачами они работают, старалась придумать новый способ решения этих задач путем эксперимента, а затем ставила сам эксперимент. Эксперименты редко дают однозначный результат, поэтому Ялоу размышляла над полученной информацией, обсуждала ее с коллегами, вновь проводила тесты и повторяла цикл несколько раз до тех пор, пока, если повезет, не начинало наклевываться что-то интересное. Вот, например, как она рассказывает о крупнейшем своем открытии. «Что-то происходит, и вы понимаете. Вот оно. Именно так появился радиоиммунологический анализ. Мы проверяли гипотезу о том, что организм диабетика быстро разрушает инсулин, вследствие чего взрослый диабетик испытывает дефицит этого гормона. Мы давали испытуемым маркированный инсулин. Инсулин, маркированный химическим способом так, чтобы иметь возможность оценить его местоположение и уровень усвоения. И видели, что он совсем не торопился исчезать. Наоборот, исчезал медленнее положенного. Значит, надо было выяснить, почему он исчезает так медленно. И тут мы обнаружили антитела. Мы попытались подсчитать их количество, и когда это нам удалось, мы поняли, что можем на основе взаимности вычислить количество инсулина. Мы не собирались специально изобретать радиоиммунологический анализ». Это решение пришло к нам в связи с совершенно посторонним вопросом. А уж потом, когда радиоиммунологический анализ у нас уже был, мы сказали: «Ага, а ведь с его помощью можно много чего измерить». Конечно, рассказ Ялоу — это сильное упрощение, годы интереснейшей, но нелегкой работы, втиснутые в несколько предложений. И все-таки общий рисунок всегда один и тот же, независимо от того, в какой области происходят открытия – в живописи или в физике, поэзии или бизнесе. Человек находит новый способ что-то делать, потому что всегда готов усваивать новые знания и отличается задором, необходимым для того, чтобы разработать возникшую на основе этих знаний новую идею. Пожалуй, будет небезынтересно сравнить карьеру Ялоу с путем, который проходят люди искусства. В 1994 году я брал интервью у Майкла Сноу. Уличные фонари Торонто были увешаны яркими баннерами с изображением самой знаменитой работы Сноу – «Идущей женщины». Силуэта удивительно динамичной и вместе с тем соблазнительной женской фигуры. Баннеры извещали о трех независимых друг от друга выставках его работ прошлых лет. Одна занимала большую часть сектора временных выставок огромной галереи искусств «Онтарио», а еще две расположились в фешенебельных заведениях в других частях города. Одновременно с выставками шли концерты музыки Сноу, а также демонстрировались его экспериментальные фильмы. В день интервью он отвечал на международные звонки из Лиссабона, где хотели выставить его работы следующей осенью. Из парижского центра Помпиду, где вандалы испортили несколько изваянных им скульптур. Кроме того, звонили с просьбой одолжить несколько полотен Сноу для того, чтобы дополнить ими выставку работ бельгийского художника Рене Магритта. Можно не сомневаться. В своей карьере Майкл Сноу достиг таких высот, до каких поднимались лишь немногие его собратья. И карьеру его, как и карьеру других креативных художников и музыкантов, нельзя было уложить ни в какие общепринятые рамки. Сноу утверждает: «Мои разносторонние интересы начались с замешательства, от которого я попытался избавиться, концентрируясь на той или иной интересовавшей меня области. Одной из этих областей была музыка. Моя мать была очень хорошей классической пианисткой. Сейчас ей 90, и она по-прежнему играет. Она не профессиональный музыкант и никогда не стремилась заниматься музыкой профессионально, однако играет она действительно хорошо. Она хотела, чтобы я брал уроки игры на рояле, но я отказался. Она и так, и эдак пыталась меня убедить, а я ни в какую. А потом... На второй, наверное, год в старшей школе я услышал по радио какую-то джазовую композицию, которая произвела на меня огромное впечатление. Я никогда еще не слышал ничего подобного. Мне ужасно понравилось. Я заинтересовался джазом, с большим энтузиазмом слушал все, что только мог, знакомился с людьми, которые тоже испытывали к нему интерес. Я хотел играть именно так, и поэтому начал учиться самостоятельно. У нас было два рояля, один наверху и один в подвале. Я обычно играл в подвале. Как-то раз мама спустилась вниз и стала слушать, как я играю, пока я ее не заметил. Потом у нас был разговор. Первое, что она сказала: «Ты играешь на рояле? Как же это так?» Ну, мы поговорили, и я сказал: «Понимаешь, мне просто захотелось». А она сказала: «Тогда тебе надо брать уроки». А я ответил: «Не надо, я и так справлюсь». Потом Сноу стал играть с экспериментальными джаз-бандами. Провел несколько лет в Нью-Йорке, обучаясь у работавших там исполнителей. Основал собственную группу, записал несколько дисков и в конце концов оказал довольно сильное влияние на современную канадскую музыку. В какие бы области искусства не углублялся Сноу, он всюду шел таким же нетрадиционным путем. В старших классах единственным предметом, который ему давался, было рисование. Он решил отправиться в художественный колледж, где познакомился с преподавателем, оказавшим на него большое влияние. Этот преподаватель не пропускал его работ, высказывал свое мнение о них, советовал, с какими книгами и полотнами Сноу следует ознакомиться. Кроме того, он предложил Сноу отправить несколько своих картин на коллективную выставку Общества художников Онтарио. Картины приняли, и это было что-то вроде сенсации, потому что картины студентов до сих пор еще ни разу на выставку не допускались. После окончания колледжа Сноу стал писать абстрактные полотна, которые стали привлекать внимание публики. Однако Сноу, как и большинство его современников, не мог ограничивать себя двумерным пространством холста и настороженно относился к желанию покупателей использовать картины как часть декора. Поэтому он переключился на скульптуру, а потом на фотографию, голографию и киносъемки, исследуя возможности, даруемые различными средствами и материалами. Все это время он так и не мог отделаться от ощущения замешательства, неуверенности в себе. Впервые он понял, что становится настоящим человеком искусства уже в середине 1960-х. Да, это, наверное, потрясающе. В некотором роде все зависит от признания. Да, зависит. Думаю, в этом не должно быть ничего особенно потрясающего. Фильм «Длина волны» получил приз на кинематографическом фестивале. О нем много писали, а я получил гран-при в $5000. Я и не думал, что этот мой фильм войдет в историю. Я просто думал, сниму кино и буду надеяться, что вышло неплохо. А потом этот приз и пресса, и меня пригласили в турне по Европе, чтобы демонстрировать мои фильмы. Работы мои оказались в разных коллекциях. Да уж, карьера состоялась. Несмотря на то, что открывают новые земли и создают собственную карьеру все творческие люди, особенно это верно, если говорить о художниках, музыкантах и писателях. Нередко они оказываются в полном одиночестве перед лицом капризного рынка и меняющихся вкусов, не имея возможности уйти под защиту организации. Неудивительно, что среди подающих надежды художников очень многие сдаются и ищут прибежище в преподавании, ремонте старых домов и создании дизайнов для промышленности, вместо того, чтобы вечно бороздить неизведанные просторы своего бескрайнего призвания. Чтобы удержаться и преуспеть, художнику приходится использовать творческий подход не только в работе с символами, но и в работе по созданию собственного будущего, карьеры, которая позволит ему жить и дальше исследовать ту странную вселенную, в которой ему довелось обитать. Обретение генеративности. По мнению психолога-девелопменталиста Эрика Эриксона, первоочередной задачей человека в среднем возрасте является обретение генеративности, то есть способности передавать свои гены и мемы. В первом случае человек рожает детей, во втором – передает следующему поколению свои идеи, ценности, знания и навыки. Примириться с собственной смертностью гораздо проще, если знаешь, что часть тебя останется жить и после твоей кончины. Принято считать, что эти два направления генеративности, физическое и культурное, противоречат друг другу. В Древнем Риме была поговорка «Libri aut liberi» – «либо книги, либо дети», означавшая, что двигаться одновременно в обоих направлениях крайне сложно. Собственно говоря, во многих культурах книги писали как раз те, у кого не было детей, по крайней мере, с официальной точки зрения. Монахи эпохи раннего христианства, тибетские ламы, монахи-буддисты. Впрочем, замечательных исключений из этого правила существует немало, и к ним относятся наши респонденты. У большинства из них есть дети, которых они очень ценят. На вопрос о том, каким достижением гордится респондент больше всего, самым частым был ответ «своими детьми». И одновременно эти люди имеют возможность увидеть, как их идеи будут подхвачены студентами или последователями. Слово историку Джону Хоупу Франклину. «Я бы сказал, что один из главных моих поводов для гордости – те люди, которые писали под моим руководством докторские диссертации в Чикагском университете. Теперь среди них много уважаемых историков. Они занимают различные государственные посты и должности деканов факультетов в различных учебных заведениях. Они написали значительное количество трудов, преимущественно по XIX веку, на котором специализируюсь я сам». Даже если не брать мое собственное творческое начало, я сказал бы, что мое влияние, которое в них просматривается, уже само по себе является сильнейшим источником удовлетворения. Они усвоили то, чему я их учил, и то, чему они научились в процессе нашей с ними работы, а потом, в некотором роде, повторили мою карьеру. Рави Шанкар выражает ту же мысль, однако сосредоточивает внимание на другом аспекте отношений наставника и ученика, на влиянии, которое младший из них оказывает на старшего. «Я испытываю прилив творческих сил, когда нахожусь среди музыкантов, точнее, моих бывших студентов. Когда они или даже всего один из них находится рядом со мной, я чувствую себя более живым, и музыка буквально выплескивается из меня, словно фонтан. Все, что я узнал, все, о чем размышлял. Когда это происходит, вы растете, понимаете? А когда я преподаю, то, как уже было сказано, я в то же время учусь сам, потому что делаю что-то новое, даже не стремясь к этому». Физик Хайнц Майер Лейбниц, отвечая на вопрос о том, чем он гордится больше всего, тоже заговорил об отношениях с учениками. «Потом я приехал в Мюнхен. У меня появились ученики. Я мог теперь делать больше, чем сделал бы в одиночку. А они понемногу обретали самостоятельность. Вот этого я никогда не забуду. Понимаете, когда кого-то учишь, это совсем не то же самое, что учиться по книжке. Хочешь ты того или нет, а приходится подавать себя, надеясь, что студенты будут учиться, наблюдая за тобой и чувствуя то же самое, что чувствует учитель». Бренда Милнер решила не иметь детей, поскольку считает, что она не создана для материнства. Однако и она прямо говорит о важной роли генеративности. «Думаю, что единственный шанс обрести, ну, не бессмертие, потому что бессмертия не существует, но все-таки единственная возможность продлить свое влияние — это иметь учеников. Вот, например, Дональд. Хеб все еще продолжает действовать через своих учеников. Нас, его учеников. Много. Все пошли в самые разные области, но в каждом заметно его влияние, влияние его мысли. Даже если посмотреть на Петера, моего бывшего мужа, на которого тоже сильно повлиял Хеб. Думаю, это очень важно. За счет этого можно постоянно оставаться в потоке, даже когда начнешь стареть. Своя позиция. Хотя одним из наиболее очевидных качеств творческого человека является полное погружение в работу, подобная концентрация вовсе не мешает ему принимать живейшее участие в событиях исторического и социального характера. Иногда желание стать их участником возникает у человека, уже достигшего известности в определенной области. А иногда этим желанием пронизана вся взрослая жизнь этого человека. Поразительно, как много среди наших респондентов оказалось людей, которые готовы пойти на риск, отстаивая свои убеждения. Наибольшую тревогу у них вызывает загрязнение окружающей среды, в том числе гонка ядерных вооружений и война во Вьетнаме. Во второй половине 20 века эти два вопроса, по всей видимости, сильнее прочих привлекли к себе внимание творческих людей. Получивший в 1954 году Нобелевскую премию в области химии и минимум однажды названный в числе 20 величайших ученых всех времен Лайнус Полинг обратил свою энергию на то, чтобы предупреждать коллег и людей в целом об опасностях, которые несет с собой ядерная война. Он стал организатором конференций и демонстраций, в ходе которых бывал задержан полицией. Его обвиняли в том, что он коммунист, отобрали паспорт, и это несмотря на то, что в 1962 году он получил Нобелевскую премию мира. Физик Виктор Вайскопф, будучи членом Союза обеспокоенных ученых, отдал немало сил борьбе с гонкой вооружений. Бенджамин Спок, автор книги о детях, которая, как считается, превзошла по тиражам все остальные книги, кроме Библии, также занялся активными протестами против гонки вооружений и войны во Вьетнаме. Его тоже несколько раз задерживала полиция. В конце концов, он попытался создать третью партию и баллотироваться на пост президента США для того, чтобы воплотить свои убеждения в жизнь. Аналогичным путем пошел и Барри Комонер, оставивший крайне успешную научную карьеру ради организации движения за экологическую ответственность. Он также баллотировался на пост президента Америки. То же самое сделал Юджин Маккарти, хотя он был членом Сената США, а потому о смене сферы деятельности речь в данном случае не идет. Актер Эдвард Эснер с головой погрузился в профсоюзную и антивоенную деятельность, а фотограф Брэдли Смит немало времени провел в тюрьмах Южных Штатов после того, как попытался создать профсоюз сборщиков хлопка Луизианы и Миссисипи. Художник Ли Неддинг несколько раз был арестован шерифами в юго-западных штатах страны за нанесение ущерба общественной собственности. Он рисовал огромные гекс-знаки на дорогах, ведущих к местам, где работали ядерные реакторы. Натали Дэвис в знак протеста против войны во Вьетнаме покинула США и уехала в Канаду. Джон Гарднер оставил высокий пост в Вашингтоне и занялся организацией таких гражданских движений, как Common Cause. Общее дело. Дьорть Фалуди много лет провел в концлагерях, сначала нацистских, куда попал как еврей, а затем в коммунистических, куда был отправлен за то, что критиковал в своих стихах Сталина и государственную систему. Ева Цайзель больше года сидела в одиночной камере на Лубянке за то, что хотела, чтобы советская фабрика, которой она руководила, изготавливала не как можно более дешевую, а красивую посуду. Ярким примером бед, которые могут подстерегать преданного идее художника, служит история Нагиба Махфуза. Это скромный, застенчивый человек, который любит неспешную, сонную жизнь праздных обитателей Каира. Окончив университет, я хотел найти работу и зажить по-новому. Работать до вечера, по вечерам гулять, ходить в клуб и в кафе. Но правдивое описание в романах мыслей и чувств жителей страны, а также рассказ о серьезной смене ценностей, произошедшей за несколько поколений у египтян, вызвали неудовольствие правительства, и Махфуз на многие годы попал под домашний арест. По иронии судьбы, его непредвзятое описание жизни людей вызывало гнев и у исламских фракций, решивших, что Махфуз не признает абсолютного авторитета ислама и враждебно к нему настроен. В какой-то момент писатель подписал заявление об опасности культурного терроризма. Поговаривали, что он сказал также: «В Египте цензор теперь не государство, а винтовки фундаменталистов». Недавно полиция обнаружила список приговоренных к смерти, причем имя Махфуза значилось в нем одним из первых. Правительство предложило ему вооруженную охрану. Однако Махфуз, в отличие от других, подвергшихся угрозам интеллектуалов, отказался от защиты. Октябрьским вечером 1994 года 82-летний писатель шел в любимую кофейню, чтобы отдохнуть за беседой с другими писателями. Рядом остановился Мерседес, и выпрыгнувший из него человек ударил Махфуза кинжалом в спину. Конечно, это вовсе не означает, что творческий человек непременно должен интересоваться происходящим вокруг, принимать в нем живейшее участие и быть готовым заплатить за свои убеждения высокую цену. Однако приведенные примеры опровергают бытующее зачастую утверждение о том, что выдающиеся художники и ученые не замечают никого, кроме себя, слишком погружены в свою работу и совсем не интересуются тем, что происходит в остальном мире. Благодаря любопытству и преданности делу, эти люди открывают новые горизонты в своих областях. и благодаря этим же качествам они борются с общественными и политическими проблемами, которые мы с такой готовностью предпочитаем не замечать. Не только карьера. Когда к творческому человеку приходят известность и успех, он неизбежно принимает на себя дополнительные обязанности, помимо тех, которые сделали его знаменитым, пусть даже и не демонстрируя при этом особо радикального подхода. Причин тому две – внешняя и внутренняя. Внутренние причины вступают в дело, когда у творческого человека заканчивается порох или же не остается больше нерешенных задач. К примеру, не исключено, что некая отрасль науки или искусства достигнет своего потолка или станет ненужной. Очевидно, что прокатившийся среди физиков 1920-1930-х шквал интеллектуальных радостей уже поутих, и одаренных молодых исследователей начали привлекать другие научные области. Джаз уже не тот, что 50 лет назад. Жанр романа, как говорят, умер, а живопись устарела. Люди, посвятившие работе в этих областях всю жизнь, испытывают соблазн оглядеться и отыскать место поглубже. А бывает так, что сфера процветает, зато сам человек иссяк, у него не рождаются идеи, он чувствует, что не в силах больше выносить ограничения, налагаемые его областью деятельности или несовершенством лабораторий и инструментов. В этом случае университетский ученый может попробовать себя в роли декана, изобретатель превратиться в консультанта, а художник серьезно заняться преподаванием. Поступающее извне требование разнообразить свою деятельность связано с тем, какие требования предъявляет к человеку окружающая среда. Существует множество административных постов, которые представляют собой немалую ценность. Правительственные организации и частные фонды любят, чтобы их ведущие сотрудники имели репутацию креативных людей и предлагают им огромное количество привлекательных и подходящих должностей. Как правило, люди принимают эти предложения не ради денег и даже не ради власти, а потому, что чувствуют, есть важное дело, которое необходимо сделать, и именно они на это способны. Большинство вошедших в нашу выборку женщин-ученых – Маргарет Батлер, Розалин Ялоу, Вера Рубин, Изабелла Карле – посвящают немалую часть времени тому, что ездят по стране и читают ученицам старших классов лекции, рассказывая, как важно, пока еще не поздно, пройти курс математики, чтобы не случилось так, что уже в колледже девушка поймет, что хотела бы специализироваться в науке, однако столкнется с преградой в виде недостаточных математических познаний. Многие умные женщины считают, что именно такое неумение заглянуть в будущее серьезно омрачило им жизнь. Все четыре женщины, которых мы упомянули, являются членами различных научных ассоциаций и нацелены на содействие женщинам-ученым. Батлер активно занимается политикой на местном уровне, а Ялоу постоянно выступает с лекциями о радиационной безопасности. Рано или поздно творческого ученого начинает тянуть в политику и управление научными организациями. Если ему это хорошо удается, он получает вторую или третью карьеру и начинает работать за Бога, а не за себя. Манфред Эйген по-прежнему руководит крупной лабораторией в Геттингенском институте Макса Планка, надеясь продемонстрировать процессы отбора в неорганических молекулах и таким образом показать, как происходила эволюция до появления жизни на нашей планете. Однако все больше и больше его времени уходит на присуждение грантов и стипендий от имени научного общества Германии, а также на поездки на официальные конференции. И, кроме того, он играет на рояле. Еще один немецкий ученый, Хайнц Майер Лейбниц, долго и успешно занимался преподаванием и исследованиями, а в 1950-е годы переключился на строительство и руководство первым европейским реактором, построенным в Гренобле, в исследовательских целях. Затем он оставил и этот пост, чтобы принять должность президента Forschungsgemeinschaft, аналога Национального научного фонда. На этой должности он лоббировал исследовательские программы перед властями и политиками, следил за распределением грантов и стипендий и боролся со СМИ за позитивный имидж науки. Потом он снова бросил все и стал писать поваренные книги, неофициально, впрочем, продолжая исполнять роль мудреца от науки, готовя статьи и посещая конференции. Хочется верить в то, что хотя бы художники, музыканты и писатели могут следовать за своим вдохновением и работать себе спокойно в тиши и студии. Но и это не так. В рассказе Робертсона Дэвиса о его нынешней деятельности прослеживаются и внутренние, и внешние силы, отвлекающие его от писательской деятельности. «Сейчас у меня довольно плотный график, потому что я только что закончил роман, и теперь его можно отправлять в издательство, много общаться с редактором и читать потом редакторскую правку. Ну и все такое. Это отнимает довольно много времени». Кроме того, меня поджидает несколько публичных выступлений, к которым еще надо подготовиться, а потом и выступить. С такими выступлениями я всегда мучаюсь. Не люблю говорить пустые и глупые вещи. Потом я еще должен буду хорошенько поездить по делам, связанным с новой книгой. Понимаете, сегодня тебе никто не позволит просто так написать книгу. Надо еще поездить по стране, поразвлечь читателей, почитать им из книги и пообщаться с ними. Кроме того, я привожу в порядок свои бумаги для отправки в Национальный архив Оттавы. Это оказалось куда сложнее, чем я предполагал. Есть еще дело. Один биограф несколько лет писал обо мне книгу, и теперь мне надо поискать для него какие-нибудь из моих детских фотографий посмешнее и все такое прочее. Биографы — люди упорные, им не откажешь. Если пойдешь им наперекор, они все отыщут сами, и один бог знает, что из этого выйдет. Приходится быть тактичным. Рассказ Дэвиса затрагивает еще одну проблему, встающую перед творческим человеком после того, как он добивается успеха. Сохранить сведения о своей жизни. Письма надо отсортировать и отправить в архив. Бумаги – подобрать и написать к ним аннотации. Картины – отправить в музеи. Воспоминания – записать в автобиографии. Когда поэт, музыкант или художник получает известность, его все чаще начинают приглашать во всяческие комитеты по присуждению наград и стипендий, спрашивают его мнение о грантах, а журналисты так и норовят выяснить, что он думает о религии, сексе и политике. Дэвис говорит: «Сегодня одна из проблем писателя в том, что от тебя ожидают эдакого шоу, ждут, что ты станешь публичной фигурой, будешь судить о политике, о мировых проблемах и обо всем прочем, о чем ты знаешь ничуть не больше окружающих. Но судить надо все равно, не то заработаешь репутацию невыносимого человека, и о тебе станут говорить гадости». Конечно, не только от писателя ожидают универсального знания, которое в итоге размывает и обесценивает его уникальное видение и уникальный опыт. О том же говорит и Юджин Вигнер. «В 1946 году ученые превратились в слуг общества и постоянно должны были громко рассуждать об общественных и общечеловеческих проблемах с научной точки зрения. Большинству это нравилось, тщеславие людям вообще очень свойственно. У нас было право и, пожалуй, даже обязанность высказываться по важным политическим вопросам. Однако о большинстве вещей физики знали вряд ли немногим больше случайного прохожего на улице». Вопрос преемственности. Те, кто при жизни успевает основать какую-либо организацию, очень озабочены впоследствии вопросом преемственности. Кто встанет во главе компании? Кто возглавит лабораторию, когда нынешний руководитель выйдет на пенсию? Сможет ли организация пережить уход человека, который посвятил ей всю свою жизнь? Эти вопросы становятся особенно важны для человека старшего возраста. Немного найдется таких, кто согласился бы с приписываемым маркизе Помпадур высказыванием: «После нас хоть потоп». Последние 3 года на посту главы Моторола Роберт Гелвин потратил на то, чтобы подготовить себе подходящего преемника, который поведет компанию к успеху после того, как прежний глава выйдет на пенсию. Неверный выбор стал бы угрозой для будущего этой динамичной и процветающей компании с десятками тысяч служащих. Компании, в укрепление которой Гелвин вложил все свои силы. Элизабет Ноэль Нойман основала Институт изучения общественного мнения в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны. Под ее руководством семейное предприятие превратилось в одну из наиболее крупных и уважаемых организаций такого рода, насчитывающую несколько сот постоянных сотрудников и тысячи сотрудников с неполной занятостью. Значительной долей успеха институт обязан ее личному знакомству с общественными и политическими лидерами Германии, открытиями Ноэль Нойман в области методик выборочного исследования и ее энергичности. Неудивительно, что в возрасте 70 с лишним лет она беспокоится о будущем своего детища. Кто из сотрудников сумеет поддержать престиж и сохранить успешность организации? Георгу Кляйну, создавшему крупную лабораторию опухолевых клеток в Каролинском институте, Стокгольм, до пенсии еще далеко, однако он все больше времени тратит на обсуждение вопроса о том, кого из примерно 60 работающих в лаборатории ученых следует подготовить себе в преемники. Чтобы успешно руководить лабораторией, человек должен обладать блестящим интеллектом, уметь обходиться с финансами и в значительной мере быть лишенным эгоизма. Если, к примеру, преемник Кляйна будет слишком озабочен собственной карьерой и станет эксплуатировать идеи других сотрудников, он восстановит против себя лучших исследователей, которые отправятся искать работу в другом месте. Организация – штука хрупкая. Когда же организация выстроена вокруг творческого человека, выживать ей еще труднее, чем в любом другом случае. Вопрос времени. Творческим людям вечно недостает одного – времени, которым они могли бы распоряжаться. Трудно представить себе, чтобы такой человек заскучал или потратил хотя бы несколько минут на дело, которое считает пустым. Ева Цайзель говорит: «Когда мои ровесники спрашивают меня, чем им заняться, я отвечаю: нужно найти занятие, в которое вы уйдете с головой. Пусть времени лучше не хватает, чем оказывается слишком много». Брэдли Смит убежден, что человек вынужден быть креативным за тем, чтобы избегать повторений и скуки. У вас не хватает времени. Все время поступает новая информация. Времени на скуку просто не остается. В 70, 80, 90 лет творческие люди, возможно, уже не так неистово энергичны, как в молодости, однако целеустремленностью, продуктивностью и преданностью делу ни капли не отличаются от себя прежних. «Пятница», — усмехается Джон Хоуп Франклин. «Я еще говорю, слава богу, уже пятница, ведь это означает целых 2 дня спокойной работы дома». Так или иначе, работа творческого человека — целенаправленное применение всех его способностей ради достижения значимой, самостоятельно им выбранной цели, продолжается до самой его смерти или до момента, когда он утрачивает способность работать. Так с какой стати тогда это называется работой? С таким же успехом можно было бы обозвать их деятельность игрой. В любой культуре большинство людей инвестируют свою жизнь в проекты, заданные обществом. Эти люди замечают то, что замечают другие, опыт у них тот же, что и у окружающих. Они идут в школу и учатся тому, чему следует. Они идут на предложенную им работу, они вступают в брак и заводят детей тогда, когда это положено по местным обычаям. Трудно представить себе, как мог бы выглядеть мир, будь все иначе. Не будь большинство людей конформистами, разве была бы жизнь стабильна и предсказуема? Если бы не было водопроводчиков, которые чинят трубы, учителей, которые учат детей, врачей, связанных правилами своей профессии, на что бы мы тогда рассчитывали? И в то же время культура способна развиваться лишь тогда, когда находится какое-то количество душ, не желающих играть по общепринятым правилам. Мужчины и женщины, наши респонденты, сами на ходу придумывали собственные правила, укрепляли удачи и стремление к главной цели и, наконец, могли сформулировать свою тему жизни, отражающую их уникальное видение и в то же время позволяющую не умереть с голоду. Пращи и стрелы судьбы. Как мы уже поняли, творческие люди отнюдь не защищены от разочарований и трагедий, способных омрачить жизнь каждого из нас. При этом они достаточно удачливы, ведь их призвание позволяет им уделять самый минимум внимания тому, что могло бы произойти, и жить собственной жизнью. Случалось, что респондент во время интервью начинал плакать, когда речь заходила о смерти отца, матери или супруга. В нескольких случаях становилось ясно, что самые глубокие шрамы на душе у человека остались после самой страшной из всех трагедий – потери ребенка. И эти, и многие другие тяжелые воспоминания меньшего масштаба – войны, заключения, неудачи, финансовые неурядицы – в жизни этих людей определенно присутствовали. Однако удар судьбы и следовавшие за ним переживания не затягивали их, словно трясина, а, наоборот, лишь помогали укрепить решимость. Некоторые из наиболее глубоких травм были нанесены профессиональными наставниками. Субраманьян Чандрасекар до сих пор вспоминает, какое унижение испытал 60 лет назад, когда великий астрофизик сэр Артур Эддингтон в пух и прах разнес его перспективы в науке. Франклин Оффнер по-прежнему с болью вспоминает о том, как один из его научных руководителей в аспирантуре из мелочной зависти помешал ему воспользоваться предоставившейся возможностью и рано начать карьеру, а сам за глаза чернил имя своего студента. Умение преуменьшать препятствия, которым отличаются эти люди, чудесно просматривается в ответах женщин на наши настойчивые вопросы о трудностях, с которыми они в силу пола столкнулись в профессиональной жизни. Большинство из них утверждали, что никакие предрассудки или ролевые конфликты, вызванные двойственными ожиданиями, не оказали большого отрицательного влияния на их жизнь. Общая позиция была такова: это не ново, или просто надо делать то, что следует. И ведь они не понаслышке знали о трудностях, с которыми сталкиваются женщины во многих областях. Более того, они могли весьма эмоционально описывать все тяготы женской жизни. Они просто не замечали, что все эти вещи касаются и их самих. Типичен в этом смысле ответ Веры Рубин. «Думаю, я была ужасно наивна, и когда мне встречались препятствия, я не воспринимала их всерьез. Я думала, что люди, которые встают у меня на пути, просто не понимают, что я действительно хочу быть астрономом. Я как-то не обращала на них внимания, пропускала все мимо ушей, поэтому не думаю, что препятствия действительно были серьезные. На самом деле, мне кажется, дело было просто в недостатке поддержки. И в колледже, и в аспирантуре мне все время встречались преподаватели, которые советовали заняться чем-нибудь другим. Астрономы никому не нужны. Я не найду работу. Это вообще не для меня. Ну, а я пропускала это мимо ушей. Просто не воспринимала это всерьез. Я хотела быть астрономом, что бы там кто ни говорил о том, что я должна или не должна. Так или иначе, я была достаточно уверена в себе, чтобы не замечать все эти советы. Это никак на меня не повлияло. Понимаете, тут все дело в том, что я смогла через это пройти. Наверное, есть множество людей, и особенно женщин, которые тоже хотели бы стать астрономами, но они прислушивались ко всем этим разговорам и потому не стали. Подобная наивность, порождаемая уверенностью и соединением личных интересов с более крупными областями, в случае Рубин с астрономией, играет роль буфера между творческим человеком и силами энтропии, которые всячески угрожают его личным целям. Однако сдерживать энтропию вечно невозможно. Рано или поздно путешествие в неизведанное заканчивается. Приходит смерть. Хуже того, последние годы жизни могут быть омрачены ухудшением физического состояния. Историк Уильям Макнил в 73 года все еще рубит дрова у своего домика в глуши и ведет весьма активную жизнь. Однако в конце интервью он задумчиво говорит: «Мы не поговорили еще об одной очень важной вещи. О здоровье. Я имею в виду о том состоянии, когда ваше тело делает все, что должно делать, без каких-то особых усилий. Это совершенно необходимое условие для того, чтобы чего-то добиться. Я все гадал. Что случится, если действительно серьезно заболеть? Если что-то вдруг разом перевернет всю твою картину мира? Сильная боль или что-то еще? Это будет уже другой мир. Совсем другой. Я знаю, что многие люди постоянно испытывают сильнейшую боль, постоянные трудности физиологического плана. Я никогда в таком положении не был, поэтому не знаю, как оно выглядит изнутри. Но мне кажется, я думаю, что было бы очень трудно браться за дела, если встаешь с постели с дикой головной болью». Как отметил Макнил, боль так пугает потому, что заставляет нас концентрировать на себе внимание, оттягивая тем самым внимание от всего остального. Хронические боли означают конец серьезной деятельности. «Конечно», — замечает он, — «некоторые люди способны преодолеть даже это препятствие». Мишель де Монтень, один из самых креативных умов 17 века, всю жизнь страдал от камней в почках и от ряда других заболеваний. И все же он продолжал путешествовать, занимался политикой и писал свои знаменитые эссе. Стивен Хокинг, неподвижный, прикованный к креслу болезнью Лу Герига, не может управлять даже собственными голосовыми связками и все же продолжает работать над космологическими теориями и путешествовать по свету. Впрочем, в этом отношении наши респонденты тоже оказались везучими людьми. Здоровье не покидало их до самого конца, не вынуждая их проверять, способны ли их творческое начало взять верх над хроническими болями.